Глава 7. «Ну, не все так просто», — пробормотал Сухмед, скорее желая уточнить что-то, чем отрицая саму формулировку. Лотар почувствовал, что старик над чем-то задумался. Но проблема, которую так удачно выразил Стак, действительно являлась ключевой, и Лотар не стал следить за идеями и соображениями Сухмеда, а просто сосредоточился на обсуждении плана действий с Урбасом. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, после той трепки, которую задали ему орденцы, Лотар вылез из воды и, чувствуя себя старым и неуклюжим, подтащился в зал совещаний. К нему присоединились остальные администраторы города, и работа продолжилась. Рубас набросал письмо к Рамису, который должен был со всей Мирамской стражей и кое-какими верными отрядами из соседних городов присоединиться к орденцам Стака и добровольцам из фехтовальной академии. Лотар, тщательно взвесив возможности всех четырех отрядов цахоров, идущих сейчас на Лотарию, тоном, нетерпящим возражений, приказал Стаку идти в Новолунгмию. Стак заупрямился, но едва Лотар пообещал, что припомнит кое-какие параграфы устава Белого Ордена о неподчинении, смирился и даже не спорил о необходимости щедро заплатить тем отрядам наемников, которые, возможно, захотят к ним присоединиться. С этой идеей было много возни. Рубас нашел ее неплохой, но Джимескин решил, что это ни к чему хорошему не приведет. Пришлось даже посоветовать ему заниматься эвакуацией вместе с Шевеликом, а военные проблемы оставить военным. На том и порешили. Уже за полночь, оставшись втроем с Рубасом и Сухметом, что-то по-прежнему тихо вычислявшим в углу, Лотар решил, что Рубас созрел для собственного задания. Когда он разъяснил Мирамцу задачу, тот долго тряс головой, пытаясь понять, что, собственно, Лотар имел в виду, и потом бодро произнес: «Не получится! Мы попросту все погибнем!» Лотар пожал плечами. «Давай так. То, что они идут с четырех сторон и разных континентов, это хорошо или плохо?» «Очень хорошо. Это дает нам возможность перехватить, по крайней мере, некоторых из них, пока они не объединились. А то, что у нас есть возможность устроить им пару сюрпризов по дороге, правильно с военной точки зрения или нет?» «Абсолютно правильно. Это единственный шанс ослабить их. Вот этим мы и занимаемся». Рубас вздохнул и почесал затылок. «Лотар, плохо не то, что ничем мы занимаемся, и не то, как ты это организовываешь. Все предпринятое нами до сих пор неизбежно. Я возражаю только против твоего конкретного плана с северной группой. Нужно придумать что-то более действенное, чем предлагаешь ты. Вот и все». Теперь вздохнул Лотар. Он подустал, и у него было стойкое ощущение, что все сделать как следует они не успеют. «Ну, попытаться все равно не грех. Если даже мы не успеем и провалимся, и даже погибнем, какая разница, где они нас там прикончат, тут или в этой драке с северной группой Суваса?» Рубас тоже устал. Как ни странно, даже несгибаемый Мирамец приуныл. «Наверное, ты прав». Он встал и пошел к двери. Он остановился и оглянулся. «Хотя идти с таким настроением в бой – это дело гибельное. Я сделаю, что смогу». Они помолчали, разглядывая один другого. По сравнению с тем, каким Лотар его увидел 26 лет назад на Южном континенте, Рубас стал гораздо толще, и в его темноволосой голове появились седые пряди. Примерно то же самое без труда читалось и в сознании Рубаса. Он находил Лотара уже не таким подвижным, легким, неуязвимым, и, конечно, считал, что его желтоголовый друг, поднявшись по лестнице успеха, безнадежно опустился по шкале воинского совершенства. Но с этим Лотар как раз не хотел соглашаться, хотя говорить что-либо было бессмысленно, следовало доказывать действием. «Ладно, до встречи». Лотар поднял руку в прощальном жесте. Рубас улыбнулся одними губами и кивнул. Они сознавали, что могут больше и не увидеть друг друга. Когда это соображение дошло до желтоголового, он закричал в спину Рубасу: «Кстати, если я не появлюсь, значит, они своего уже добились. И ты ни во что не вмешивайся. Это приказ, Рубас. Ты понял? Это приказ». Рубас постоял у двери, не поворачиваясь. Потом молча постучал костяшками пальцев о деревянную притолоку и вышел. Лотар откинулся на спинку кресла. Он знал, что этот приказ Рубас не выполнит. Без Лотара и Сухмета у него не останется ни единого шанса, но он попытается предпринять против Суваса что-то свое и будет убит. Ради Грубаса я должен сделать так, чтобы они не сумели прикончить меня раньше времени, решил Лотар. Кажется, именно эта идея вызвала Сухмета из летаргии, в которой он пребывал. Старый восточник подошел к Желтоголовому со своей привычной вежливой улыбкой. Не вдаваясь в подробности, он произнес: «Господин, я знаю, где нам раздобыть летающий ковер. Хотя бы на время». Лотар подумал, что это соображение может оказаться ключом к операции с Рубасом, но пока следовало заняться другим. «Знаешь, меня очень заинтересовало твое сообщение о пребывании группы Жмаруна в клетке Планы. Я, конечно, совершенно не понимаю, как ты по яйцу времени сумел заглянуть в будущее, но допускаю, что ты прав». Сухмет, сохранивший, кажется, больше сил, чем все остальные в этом тереме, тут же возбудился и попробовал было рассказать, как это выглядело с технической точки зрения. Но Лотар не дал ему закончить. «Стоп! Я думаю, это не важно. Расскажешь после. А сейчас давай лучше подумаем, как мы можем их перехватить в той точке, откуда они свернут к храму Планы. Ну и, конечно, как мы можем там оказаться раньше противника». «А зачем?» «Чтобы решить, как мы можем их ослабить». «Только мы вдвоем?» — спросил Сухмет, хитро прищурившись. «Других сил у нас больше нет. Все остальные работают, не покладая рук. Даже Ди, хотя я до сих пор не уверен, можно ли ему доверять». «Зря ты не дал мне обследовать его сознание». «Это все равно ничего не дало бы. Если он предвидел возможность такого обследования, то наверняка подготовился и сумел бы обмануть даже тебя. Он достаточно для этого тренирован. А если он будет совершенно открыт, ты можешь изрядно навредить ему. Так что в любом случае это плохо». Сухмет кивнул. «При желании можно переориентировать вневременной переход с острова Шанмор на клетку Планы». «Сколько это займет времени?» Сухмет поднял на Лотара глаза. «Ты хочешь выспаться, господин мой?» Старик усмехнулся. «Не удастся. Если отправляться, то как можно скорее. И лучше подремлешь на Южном. Если что-то с сахорами Жмаруна и произойдет, то это случится уже завтра, примерно в полдень. А нам еще нужно преодолеть...» «Я знаю географию», — неторопливо проговорил Лотар. «Что у тебя сегодня за мания такая? Всему меня учить?» Сухмет пожал плечами. «Наверное, я тоже нервничаю». Лотар встал с кресла. «Ладно, нервничать можно. Вот только устрой мне переход в клетку Планы. Когда будешь готов, господин, подходи ко мне в лабораторию». Лотар готовился в своих апартаментах. Так тщательно, как, наверное, еще никогда в жизни. Он любовно отполировал свои клинки, старательно выбрал легчайшие доспехи, аккуратно приладил на себе каждую пряжку амуниции. Он не чувствовал будущего. Такое уже бывало. Иногда он собирался на дело, как на прогулку, и видел будущее, и знал, что его можно планировать, потому что не сомневался в своей победе. А теперь не знал, будет ли что-нибудь даже не послезавтра, а через несколько часов. Уж очень сильны были враги, и слишком их было много. Он же оказался неподготовлен, а привести себя в более подходящую для такой драки форме уже не мог. Приходится воевать как есть. И все-таки он собирался оказать сопротивление. В этом заключалось его честолюбие, воина. Этого требовала честь солдата. Одевшись и уложив легкий походный мешок, он вышел. У двери его поджидала Мало. Она стояла, опустив руки. Ее черная кожа казалась светящейся в темноте. «Что ты тут делаешь?» «Я хочу с тобой проститься, учитель». Лотар положил руку на ее теплое плечо. «Иногда с девушками такое случается. Вполне понятное живое человеческое чувство. Но сейчас Лотар не знал, нужно ли ему обнадеживать Мало или следовало ли безжалостно оттолкнуть. Он не видел будущего. Тогда он ответил ей как учитель. Сейчас эта реакция показалась ему самой верной». «Не болтай глупостей, Мало. Я не исчезаю надолго, я всего лишь отправляюсь на обычное дело». Она кивнула и улыбнулась через силу. Лотар вздохнул. С девушками он часто ошибался и на этот раз, кажется, тоже не попал. «Ладно, тогда так. Если будешь послушной, я оставлю тебя в Лотарии, когда придет время главной схватки. Но пока даже ее нужно заработать. А твои эмоции уже сейчас мешают мне и тебе, ясно?» Она вдруг улыбнулась и радостно, почти спокойно. «Правда?» Лотар не понял, что правда. При чем тут правда? Я говорил о законах войны, а о правилах ордена. Я поняла, учитель. И она быстро, чуть не в припрыжку, поскакала по коридору. Лотар задумался было, чем он так утешил девчушку, но долго сосредотачиваться на этом не мог, хотя от таких мыслей у него теплело на сердце. В огромном зале с отдельным входом, пристроенным к детинцу и называемым всеми лабораторией, Сухмед встретил его словами. «Господин, проложить переход в клетку планы не удалось. Она закрыта для магических вмешательств. Но можно добраться до оазиса Беклем. Ты помнишь о нем?» Лотар на миг оторопел, потом успокоил дыхание, поправил гвинет за спиной, окив у пояса и ответил. «И сколько от оазиса до планы?» «Лиг 40 или 45. Этот путь нам придется проделать на твоих крыльях». Лотар призадумался. Стоило ли лететь в такую даль, если они уже не успеют предупредить события? Но о самом событии ничего не известно. Оно может не только заставить цахоров изменить маршрут, но и задержать их. В таком случае они застанут их в старом храме и, следовательно, могут что-то предпринять. «Ладно, если ты не сумел наколдовать ничего получше, попробуем то, что есть».